пусть на Кипре дожди, с ноября до апреля и хандра ворожит. Это зимнее время, а надежный причал разбивается море. Только чайки кричат о былом временоре, о былом временоре. Не на птичьих правах колдовские обряды, но не верь их словам. Не к лицу нам прохлада, а в четверг мы поймем, проще пареной репы, коль с хандрою втроем. Дождик лучше по средам, дождик лучше по средам. И вопрос малозначим, ты в хорошее верь, как в нас верит удача. И в четверг, может быть, дождь еще не прольется, просто надо любить, а весной будет солнце.